Услышав это, отец улыбнулся. Не прерывая игры на арфе, он возразил сыну. «Нет, малыш, это же и есть луна, которая там восходит». «Это луна?» «Да, луна», — сказал отец. Отец стал рассказывать о том, как луна путешествует в ясные ночи по небу, как она худеет и опять становится полной, а иногда и вовсе исчезает, и о том, как много она в своих небесных путешествиях повидала и, наверное, еще увидит до окончания времен. Рассказывая, отец водяной аккомпанировал себе на чудесной арфе. Луна тем временем поднялась еще выше. Чтобы лучше видеть ее, маленький водяной лег в траве на спину. Луна незаметно меняла цвет. Из желтого цветка калужницы она превратилась в сверкающий серебряный талер. Луна осеребрила небо, луга, пруд и камышовые заросли, лодку в пруду и листву деревьев. «А теперь она катится прямо на старую иву», — сказал вдруг маленький водяной. «Не застрянет ли она в ветвях?» «Можешь залезть на дерево и помочь ей перебраться», — усмехнулся отец. «Да», — сказал маленький водяной, — «я так и сделаю». И он быстро взобрался на иву, чтобы помочь луне выбраться из ветвей. Но он напрасно беспокоился. Как он ни тянулся, как ни изворачивался, луны он достать не смог. Отец уже хотел было позвать его вниз, как вдруг мальчик удивленно спросил. «Разве у нас в пруду тоже есть луна?» «Не думаю», — сказал отец, — «откуда ей там взяться?» «Но я вижу ее!» — крикнул маленький водяной. «Я вижу две луны, одну на небе, другую в воде. Как хорошо, что и у нас в пруду есть луна, только бы она не уплыла. Ах, я знаю, что делать, я ее поймаю. Я спрыгну вниз и схвачу ее. Представь себе, как удивится мама, когда я положу ей луну на кухонный стол». И не успел отец ему возразить, а может быть, он и не хотел возражать, как маленький водяной прыгнул с дерева в пруд. Еще в воздухе он протянул руки, чтобы вовремя схватить плавающую в темной воде луну. Но что такое? Как только он коснулся пальцами зеркальной поверхности пруда, луна растворилась в серебряных волнах. «Ну как, ухватил?» — хотел спросить отец водяной, когда мальчик, отдуваясь, вынырнул на поверхность. Но он не стал спрашивать. Он увидел, что маленький водяной плывет среди расплавленного серебра, а вокруг него летают серебряные брызги. Это так восхитило отца водяного, что он опять взял в руки арфу и заиграл. Он играл, не переставая, пока маленький водяной принимал в пруду серебряную ванну. Ну а теперь хватит. Лето близилось к концу, хлеба были скошены, со всех сторон съезжались к деревне вазы с пшеницей. В саду созревали яблоки и груши. Один раз маленький водяной опять залез на старую иву, чтобы оглядеться вокруг. Он увидал вдали на дороге одинокого человека. Мужчина был худой и длинный, он был одет в изысканный черный костюм и вышагивал, как аист. Под мышкой он нес черный закрытый зонтик, а на носу у него сидело что-то скрепленное тонкой проволокой, два поблескивающих круга с перекладиной. От каждого круга отходило по длинной проволоке, и каждая была на конце загнута за ухо. Маленький водяной ни разу в жизни не видел очков, он даже не знал, что такие существуют. «Что это за штука такая?» — мелькнула у него в голове. «Не побежать ли навстречу этому человеку, чтобы получше рассмотреть эту штуку у него на носу?» Хоп! — спрыгнул он в траву и побежал на дорогу. Там он подождал, пока человек приблизится, тогда он встал перед ним на дороге, наклонился и сказал. «Добрый день, человек, скажи, пожалуйста, что это у тебя на носу за штука?» Незнакомец остановился, взглянул сквозь прозрачные круги на маленького водяного и грубо ответил. «Да как ты смеешь смеяться над посторонним?» «Да то есть как это?» — спросил маленький водяной. Долговязый потер пальцем переносицу. «Послушай-ка», — сказал он, — «с такими отвратительными зелеными волосами ты бы уж лучше помалкивал. И как только могут вырасти у человека такие волосы?» «Прости», — прервал его маленький водяной, — «но я вовсе не человек, я водяной». «Что?» — закричал долговязый. «Водяной? И я должен верить этим нахальным вракам?» «А почему это враки? Это правда», — сказал маленький водяной. «Это ты-то водяной? О, Господи, Боже мой, водяной! Слыхано ли такое? Да водяных вообще не бывает!» «Что?» — крикнул маленький водяной. «Кого не бывает? Или ты скажешь, что я не стою тут перед тобой? Ну-ка, посмотри на меня получше!» Его разозлили слова долговязого. «Хватит болтать ты, зеленый озорник!» — раскипятился долговязый. «Думаешь, я действительно так глуп, чтобы поверить в каких-то водяных? Водяных не бывает, понял ты?» «С меня довольно!» — разозлился маленький водяной. «Если ты веришь своим глазам, тогда ты так же бестолков, как и долговяз!» «Что?» «Что?» — заорал незнакомец и гневно погрозил маленькому водяному зонтиком. «Повтори-ка, что ты сейчас сказал, ты, нахальная лягушка!» Он сделал движение, чтобы ухватить маленького водяного за шиворот, но не тут-то было. Раз — и маленький водяной отпрыгнул в сторону. «Поймай меня, если можешь, долговязый!» — крикнул малыш и состроил ему длинный нос. «Никогда не поймаешь! Это мы еще посмотрим!» — пропыхтел долговязый. Размахивая своим зонтом, как саблей, кинулся он вдогонку за маленьким водяным. Они помчались наискосок через луг прямо к мельничному пруду.